Осеннее утро. Поднялся шум, свирелью полевой оглашено мое уединение, и с образом любовницы дорогой последней слетело сновиденье. С небес уже скатилась ночи тень, взошла заря, блистает бледный день, а вкруг меня глухое запустенье. Уж нет ее. Я был у берегов, где милая ходила в вечер ясный. На берегу, на зелени лугов, я не нашел чуть видимых следов, оставленных ногой ее прекрасной. Задумчиво бродя в глуши лесов, произносил я имя несравненный, я звал ее, и глаз уединенный пустых долин позвал ее вдали. К ручью пришел, мечтами привлеченный, его струи медлительно текли, не трепетал в них образ незабвенный. Уж нет ее. До сладостной весны простился я с блаженством и с душою. Уж осени холодную рукою главы берез и лип обнажены. Она шумит в дубравах опустелых, там день и ночь кружится желтый лист. Стоит туман на волнах охладелых, и слышится мгновенный ветросвист. Поля, холмы, знакомые дубравы, хранители священной тишины, свидетели моей тоски, забавы, забыты вы до сладостной весны.